Сидишь не спать, ты просто грустный смайл. Ты просто грустный смайл. Напишу ей сообщение на конверте, грустный смайл. Давай улыбнись, его не прочитай. И просто грустный смайл, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл. Она плачет, еще зайду с фейк, еще смотрю сторис, еще может хватит, еще пару лайков, еще пару лайков, еще пару лайков, еще сам заблочен. И все, это просто грустный смайл на твоей стене. Это просто грустный смайл в твоей душе. Я в цветном карандаше тебя рисовал, тебя рисовал, тебя нарисовал. Напишу ей сообщение на конверте, грустный смайл. Давай улыбнись, его не прочитай. И просто грустный смайл, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл. Напишу ей сообщение на конверте, грустный смайл. Давай улыбнись, его не прочитай. И просто грустный смайл, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл. Царап, письмо, в нем так много всего о тебе, без строки, обо мне ничего. Вот цветной карандаш, это твой любимый цвет. Я им долго писал, сам не понял зачем. Напишу ей сообщение на конверте, грустный смайл. Давай улыбнись, его не прочитай, да. И просто грустный смайл, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл. Напишу ей сообщение на конверте, грустный смайл. Давай улыбнись, его не прочитай. Ай, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл. Напишу ей сообщение на конверте, грустный смайл. Давай улыбнись, его не прочитай. Ай, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл, и просто грустный смайл. Я им долго писал, но не понял. Вот цветной карандаш, это твой любимый цвет. Я им долго писал, но не понял зачем. Грустный, грустный, грустный.